Глава 32. Приближалась дата возвращения мальчишек домой, я все больше волновалась. Мы с Виталиком уже отвыкли друг от друга, несмотря на постоянное общение в сети. Все же разлука оставила осадок на душе. И теперь мне нужно будет привыкать снова к нему уже рядом. Звучит глупо, я ведь сама его так ждала весь этот год, но это так. Это стресс для организма все же. Пусть и приятный. Вадим тоже вернется домой. Его видеть не хочу. Это всегда заканчивается плохо. Пока его нет рядом, я вполне довольна теми отношениями, что у меня есть. Я не променяю Виталию на какую-то дурацкую страсть. Пройдет, никуда не денется. Однажды ему надоест за мной ходить. Обязательно надоест. И он оставит меня в покое. Свой день рождения за несколько дней до прихода парней я отметила в компании Тани и бутылки вина. Виталик просил не расстраиваться, и что, когда он приедет, мы отметим вместе мой праздник. Не могу поверить, что уже через несколько суток он будет дома. Вадим тоже звонил, чтобы поздравить хотя бы на словах. Вежливо поблагодарила, но все больше молчала в трубку. Я не знала, что говорить. Просто отвечала на вопросы, которые задавал он. А потом снова душа бесилась, и руки ледяные. Вместе с мамой Виталика носились по магазину с полными тележками продуктов. Уже сегодня. Сегодня он приедет домой. В душе будто птички, какие порхают и поют. Как же я жду его. Так хочется снова уткнуться в сильное плечо и знать, что он никуда не уйдет больше. Все эти хлопоты доставляли радость. Готовка, уборка почти весь день. Поезд придет вечером, еще несколько часов ехать до нас. От нетерпения чесались ладошки. Уже все переделала, волосы накрутила, накрасилась, надела новое платье, а время все тянулось. Стол поставили в зале. Накрыли скатертью, расставили посуду. Осталось только дождаться гостей и самого Виталия. Пригласили друзей к 9:30, потому что раньше наш боец все равно не приедет. Когда раздался звонок в дверь, подпрыгнула на месте. Для гостей еще рано, с Виталиком переписывались в сети, и он сказал, что еще в дороге. «Тогда кто это?» Галина поспешила открыть. «Ах!» Воскликнула она и взмахнула руками. «Сынок, уже?» «Сюрприз!» — игриво ответил парень. Я тут же сорвалась с кресла и понеслась в коридор. Виталик обнимал мать, стоя на пороге, пока та утирала слезы. Высокий парень в парадной форме президентского полка. Просто восхитительное зрелище. Я рот открыла аж. Обняв маму, он переключился на меня. И как только Галина отошла в сторону, чтобы дать нам подойти друг к другу, я тут же бросилась ему на шею. «Виталик», — повторила его имя, прижимаясь к широкой груди. «Ты вернулся». «Алинка», — передразнил он меня. «Вернулся. И никуда больше не уйду». Он подхватил меня и закружил по коридору. Бесстыдно прижался к губам прямо при родителях, наслаждаясь каждой секундой после разлуки. «Как я скучал по вам, девочки любимые!» — сказал Виталик, когда спустил меня с рук. «И по тебе тоже, пап!» Парень протянул руку отцу, скромно стоявшему в сторонке. Он с гордостью и радостью в глазах смотрел на своего взрослого сына, ставшего мужчиной. Отец Виталика с мамой давно не жил и приезжал редко. Я его видела всего несколько раз, когда Вет меня с ним познакомил, на проводах и сегодня. «Молодец, сын!» — крепко пожал руку папа. «Красавец!» «Спасибо, пап!» — ответил Виталик. «Ма, там два букета. Один оленя. Держи, лисёнок!» Парень забрал из охапки половину цветов, которые оказались двумя примерно одинаковыми букетами, и вручил мне. «Спасибо, милый!» — улыбнулась я и поцеловала его в щеку. «Пойдём в зал?» «Пойдём!» Снял верхнюю одежду и ботинки и пошел следом за мной. Родители же ушли в кухню, чтобы не мешать нам общаться, прекрасно понимая, что мне и ему хочется побыть вдвоем. Виталик сел в кресло и посадил меня к себе на колени. «Ну ты как, лисён?» спросил он, зарываясь носом в мои волосы и целуя за ушком. Мурашки побежали по спине от ласки. «Уже отлично!» улыбнулась и обняла его за шею. «Это что такое?» Поймал он мою руку и поднес глазам запястье. «Браслет?» «Вижу. Откуда?» «Золотая цепочка с кошечкой». «Купила, а что?» «Сама?» «Сама. А в чем дело?» «Ценник сохранила. Гарантия, все дела. Покажешь?» «Выкинула». Пожала я плечами. «Это давно было. На премию купила. Я же тебе говорила, что меня повысили и дали премию. Чего тебе так эта цепочка далась?» «Ты не говорила, что купила себе браслет». «Ну и что? Забыла. Купила и купила. С каких пор это преступление?» «Лисён». Поднял он глаза на меня, в которых уже больше не плескалась радость. Вместо нее я увидела ревность. Опять. «Давай договоримся, что если ты хочешь украшение какое-то, ты говоришь об этом мне. И мы вместе его покупаем. Я подарю, хорошо?» «Хорошо», — ответила я. «А зачем?» «Ну, мне так спокойнее. Люблю тебя, потому что...» Снова сжал меня в своих руках. «Ладно. Будешь таскаться со мной по ювелиркам?» «Ага. Как скажешь». Больше акцентировать внимание на цепочке он не стал. Первый вечер и уже стычка. Вадим успел отравить ревностью наши с Виталиком отношения. Я уже и забыла про нее. Наткнулась среди вещей полгода назад на коробку и без каких-то лишних мыслей решила надеть. Это ведь просто украшение. Что тут криминального? Но, видимо, все же зря. Даже на расстоянии Вадиму удалось нас поссорить. Вечер был веселым и хмельным. Как и на проводах, мама посидела с нами недолго, и они с папой уехали по домам, а мы остались праздновать. Разошлись на рассвете, уставшие, сытые и довольные. Голова утром побаливала, и пригодился рассол от огурчиков. Потекли дни. Пока я ходила на работу, Виталик активно искал себе вакансии. Но в зиму их очень мало, и пока ничего адекватного найти не удалось. Спустя неделю нашу идиллию нарушил звонок в дверь поздно вечером. Мы уже собирались спать, я накинула халат поверх сорочки, а Виталик в домашних брюках вышел в коридор, чтобы понять, кто же эти незваные гости. «Привет, дембелям!» Услышала я голос Вадима и чуть не грохнулась в обморок. «Зачем он пришел? Ведь знает, что его тут никто не ждет».